Здравствуйте и добро пожаловать на сеанс гипноза от сайта paveldmitriev.com. Пожалуйста, не прослушивайте этот курс во время вождения или любой другой ситуации, где требуется абсолютная концентрация вашего внимания. Меня зовут Павел Дмитриев. Я являюсь сертифицированным гипнотерапевтом и президентом Американской академии гипноза. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, найдите наиболее комфортное место, где вы можете полностью расслабиться. Подойдет глубокое кресло, диван или кровать, где ваше тело может ощутить полное расслабление. Этот сеанс гипноза называется «Избавление от алкогольной зависимости». Сессия номер один. Добро пожаловать в самое глубокое путешествие в вашей жизни. Путешествие в царство вашего подсознания. Теперь представьте, что вместе с дыханием в вашу голову входит прекрасный свет. Прекрасный золотой свет. Позвольте этому свету разлиться вниз по всему вашему телу. Вниз и глубже, наполняя все ваше тело замечательным золотистым светом. Вы чувствуете успокаивающее действие этого золотистого света. Он умиротворяет и успокаивает, помогает расслабиться телу и постепенно сознанию. Успокойте свое сознание. Осознайте мысли, мелькающие в вашем внутреннем сознании. Но не позволяйте этим мыслям захватить вас. Представьте, что вы наблюдаете за своими мыслями. Если вы поймете, что думаете о чем-то, просто отпустите назад, вглубь сознания, и снова наблюдайте за ними. Теперь представьте, что вы стоите на пустынном пляже и смотрите на бурное, неспокойное море. Это тяжелое и темное море. Волны накатываются и разбиваются. Накатываются и разбиваются. Накатываются и разбиваются. Вы слышите, как согласованы волны с вашим дыханием, в то время как вы вдыхаете и выдыхаете. Вдох и выдох. Вдох. Выдох. Медленно. Постепенно. Слушайте волны. Накатываются и разбиваются. Накатываются и разбиваются. Накатываются и разбиваются. Пока волны и ваше дыхание не станут единой. Успокойте свое сознание. Помните о золотистом свете внутри его. Свет мерцает и сверкает, наполняя теплотой все внутри вас, умиротворяя, успокаивая вас. Ваше дыхание становится спокойнее и ритмичнее, так же, как волны моря поднимаются легко, тихо, нежно. Когда морские волны подчинились вам, выглядывает солнце и согревает море, пляж, небо, землю и все на ней. Вы чувствуете себя спокойнее, удобнее, расслабленнее и умиротворённее с каждым вдохом. Представьте себе восхитительный красно-золотистый закат. Небо наполнено желто-золотистыми, оранжевыми и малиновыми цветами. Пересекающими бесконечную синеву, отражаясь в волнах. Золотисто-малиновые волны покрыты рябью, вы наслаждаетесь этим великолепным зрелищем. Просто расслабьтесь и отключитесь. Расслабляйтесь сильнее, сильнее, сильнее. Сейчас я сосчитаю от 10 до 1. И с каждым нисходящим номером счета вы увидите, что погружаетесь глубже в расслабление. 100 раз глубже с каждой цифрой, которую я произнесу, пока я не закончу счет. Тогда вы будете в 1000 раз расслабленнее, чем сейчас. Итак, готовы? Десять. Отключитесь 100 раз глубже, вниз, в расслабление. Вниз и глубже. Опускаясь 100 раз глубже, чем вы были раньше. Легко скользите вглубь, расслабляясь, освобождаясь, полностью отключаясь. Девять. Расслабление становится все глубже. Вы все более, более и более расслаблены. Погружаясь в 100 раз глубже, чем на счет 10, погружаясь вниз, все глубже вниз, отключаясь, вы чувствуете себя все глубже и глубже, сильнее, расслабленно, полностью расслаблены. Восемь. Расслабьтесь еще в 100 раз сильнее, комфортнее. Расслабление. Расслабление становится все сильнее и сильнее, все глубже и глубже. 7. Теперь отключитесь совершенно. Вы в 100 раз расслаблены. Расслабьтесь, отключитесь все глубже и глубже в расслабление. 6. Глубже, чем когда-либо раньше до этого. Расслабляясь. Все больше и больше, плывя вниз в более глубокое расслабление. Расслабьтесь. Расслабьтесь еще глубже. 5. Вы уже на середине пути. На половине пути к глубочайшему расслаблению. Вы слышите мой голос, и вы глубоко расслаблены. Вам комфортно и уютно. 4. Расслабьтесь еще в 100 раз сильнее и сильнее. Расслабляйтесь. Все глубже и глубже. В расслаблении вы все расслабленнее и спокойнее. 3. В 100 раз расслаблены, вы плывете вниз, в более глубокое расслабление, вы все больше расслаблены, чем когда-либо раньше, погружаясь в полное расслабление. 2. Вы просто расслаблены. Вы полностью расслаблены. Так комфортно и уютно. 100 раз глубже. Вам 100 раз удобнее. Вам 100 раз уютнее. Вы погружаетесь все больше и больше в расслабление. 1. Теперь расслабьтесь. 1000 раз расслаблен. Вам все комфортнее. Вы расслабляетесь сильнее, погружаясь глубже, чем когда-либо раньше. 0. Теперь вы находитесь в полнейшем расслаблении. Каждый нерв, каждая клетка, каждая фибра, каждая сознательная частичка вашего тела полностью и совершенно расслаблены. От макушки до кончиков пальцев ног. Каждый нерв и каждая клетка, каждая фибра, каждая сознательная частичка вашего тела полностью и совершенно расслаблены. Расслаблены. Расслабьтесь, и пусть ваше тело, и пусть ваше сознание расслабится по мере того, как мои слова выливаются и перетекают через ваше сознание. Ваше внутреннее сознание может впитывать получаемые сообщения прямо сейчас. Все уровни вашего тела, сознания и подсознания работают в совершенной гармонии. Сейчас вы переходите в состояние полного расслабления и погружаетесь в него все глубже и глубже. Все звуки исчезают вдалеке, и вы обращаете внимание только на звук моего голоса, погружаясь все глубже и глубже. Существует 5 шагов в устранении любой алкогольной зависимости. И первым шагом всегда является расслабление. Вы должны расслабиться настолько, чтобы вы и я могли плодотворно общаться. Поэтому, если по какой-нибудь причине вы сейчас не полностью расслаблены, я хочу, чтобы вы расслабились полностью. Освободите свои руки и ноги. Освободите все свое тело целиком и полностью расслабьтесь. Теперь, когда вы расслаблены, как никогда прежде, мы переходим ко второму шагу. Второй шаг – это осознание. Вы осознаете причину того, что вы пьете, полностью ее осознаете. Во-первых, как почти в каждом случае алкогольной зависимости, в вашем сознании создан образ человека, зависящего от алкоголя. Это ваш образ. Такой зависимый человек был создан только в вашем сознании. Возможной причиной мог быть ущербный образ отца, растерявшего весь свой авторитет. Возможно, ваш отец был алкоголиком, или, по крайней мере, много выпивал. Или ваша мать очень часто кричала, что вы ни на что не годны, никчемный человек, и что вы станете таким же никчемным человеком или пьяницей, как ваш отец, приводя этим вас в состояние, подобное трансу. Так было когда-то, в детстве. И это, в виде внушения, прочно запечатлелось в вашем подсознании. Часто это является одной из возможных причин. Так или иначе, вы признаете, что образ вашего отца ущербен. Какая бы ни была причина, вы когда-то разочаровались в человеке, который был для вас авторитетом. Вы переняли этот образ это стало неотъемлемой частью вашей личности. Даже если вы сами этого пока не видите. Если одна из главных причин алкоголизма кроется в ущербном образе отца, так как замена ущербного образа на полноценный обычно помогает лечению, то будем считать, что одной из причин алкоголизма является ущербный образ отца. Вторая, наиболее часто наблюдаемая причина алкоголизма, которая проявляется в 95% случаев, это ущербное эго. Алкоголик всегда говорит: «Я ни на что не гожусь, я никчемный человек». Его трудно убедить, когда он пьян, что он нормальный человек. Он будет отрицать это. В прошлом алкоголика когда-то произошло физическое столкновение, когда его больно обидели. Эго индивидуума не может пострадать больше, чем от физического оскорбления, нанесенного другим индивидуумом. А далее, так как эмоции концентрируются в его мозгу, скорее всего, имели место и сильные душевные переживания, как следствие физического столкновения. Легко понять, что во время сильного переживания наносится значительный ущерб эго. Таким образом, мы предполагаем осознание нескольких вещей. Во-первых, вы осознаете, почему вы стали алкоголиком, как вы переняли ущербный образ отца на себя и почему образ отца не подходит к вашему описанию. Вы не похожи на своего отца, и вы никогда им не были. Что же касается недостаточности вашего эго, то мы будем постепенно создавать его, и начиная с этого момента, вы будете всегда думать о себе хорошо. Вы будете удивлены и поражены, насколько вы становитесь лучше, но не от того, что вы делаете, а от того, кем вы являетесь. Ваш склад ума – это то, что вы есть. И с этого момента важно полностью перевоспитать себя, отказаться от привычной модели поведения. Так как вы завершили этапы расслабления и осознания, то теперь переходим к этапу перевоспитания. Итак, с этого момента у вас нет никакого желания выпить. Оно исчезло. Вы потеряли всякое желание идти в бар или напиться дома. Бутылка для вас исчезла. Алкоголь в любой форме остался в прошлом. И все эти внушения оказывают на вас сильное и всестороннее воздействие. Thank you. Четвертый этап гипнотерапии в алкогольной реабилитации – это отказ от привычной модели поведения и укрепление его. Привычная модель поведения – это всего лишь часть прошлого. На прошлой модели поведения зависимость от алкоголя больше не существует. Ваше поврежденное эго восстановлено. Самый действенный способ работы с алкоголиком – это построение модели поведения. Алкоголь вам противен, у вас нет никакого желания употреблять его в каком-либо виде. Если вы его попробуете, то он будет вам очень противен. Ваше эго укрепилось, и эти внушения укрепились. Это пятый этап. Снова и снова. Вы возвращаетесь к ним в любой период вашей жизни. Сейчас вы погружаетесь в расслабленное состояние все глубже и глубже. Ваша зависимость от алкоголя исчезает, оставляет вас в здравом уме, крепком духе и здоровом теле. Thank you. сильный человек. Я выбираю свободу. Очень хорошо. И это может стать еще лучше и эффективнее с повторением. Это должно стать для вас важным. Уметь расслабляться часто и основательно. Скоро вы вернетесь к своим повседневным делам и ощутите, как легко вы можете концентрировать свое внимание и насколько вы прибодрились, освежились и успокоились после проведенного сеанса. Теперь мысленно вернитесь в то помещение, где вы прослушиваете этот сеанс. Теперь откройте глаза и чувствуйте себя легко и свободно. И тем быстрее вы начинаете забывать о том, что когда-то, где-то, с кем-то что-то было. Вы думаете о вашем настоящем, о том, как хорошо вам жить, как легко и просто вам все дается сейчас. Просто позвольте этому всему остаться в вашем сознании и быть с вами. Также найти и другие сеансы, которые помогут вам чувствовать себя лучше, улучшить жизнь и наслаждаться ею. Информацию об имеющихся сеансах и обновлениях вы всегда можете найти в библиотеке сайта. С вами был Павел Дмитриев. Благодарю вас за внимание и желаю вам удачи!